Резина. Сырая резина, или, как она еще называлась, каучук, была эластичной, везде прилипающей субстанцией, которая до определенного времени практически не использовалась. Джозеф Присли обратил на нее внимание в 1770 году. Он стал использовать каучук для стирания линий, нарисованных карандашом. С помощью ластика, называемого в Англии резинкой, карандашные наброски легко можно было заменять новыми, и этот предмет стал востребован. С начала XVIII века многие изыскатели экспериментировали с каучуком, пытаясь добиться от этого материала различных результатов. Благодаря этому стали появляться подошвы для обуви и резинки для белья. В 1824 году Чарльзом Макинтошем был изготовлен первый водонепроницаемый плащ, названный в честь него, часто упоминаемый в английской литературе. Конан Дойл одевал в такой плащ Шерлока Холмса. Чарльз Диккенс в своих историях использовал макинтош для преследования преступников. В том же году Майкл Фарадей открыл еще одно свойство резины – непроницаемость для воздуха. Наложив один слой материала на другой и спрессовав концы, он сделал прекрасный контейнер для водорода, с которым в тот момент экспериментировал. Его изобретение стало использоваться для развлечений в виде летающих змеев, воздушных шаров, сразу ставших чрезвычайно популярными. Из резины стали делать мечи. Возможности каучука продолжали исследовать. Приблизительно в 1840 году Чарльз Гудьер, промышленник из Филадельфии, случайно перегрел смесь каучука с серой и белым свинцом долее положенного. Рассматривая полученное, он заметил, что часть соединения сгорела, но сам материал оказался, хотя и более податливым, но гораздо прочнее исходного. Этот процесс позднее назвали вулканизацией. По каким-то причинам американцы не монополизировали это изобретение. И Англия, взявшись серьезно за производство резины, увеличила экспорт сырого материала из Бразилии с 31 тонны в 1827 году до 20 тысяч тонн в 1900. Очарованная возможностями каучука, Виктория приказала посадить необыкновенные деревья в Кью-Гадене, ботаническом саду Лондона. Вулканизированная резина стала использоваться для колес кэбов, экипажей и общественного транспорта вместо железных ободов. Она лучше тормозила и несколько смягчала звук. Но все же плоские обода из цельной резины еще далеко отстояли по своим качествам от тех шин, которые используются сегодня. В 1845 году Роберт Уильям Томпсон изобрел воздушные колеса. Так называли сделанные из парусиновых труб и пропитанные резиной покрытия, вставленные в кожаный футляр. Он намеревался использовать новые шины для любых видов транспорта, приводимых в движение лошадьми и паровым двигателем. Поскольку к его изобретению отнеслись скептически, он устроил демонстрацию, показ в Лондоне, в Риджент-парке. Для этого Томпсон использовал два одинаковых экипажа. В одном из них были деревянные колеса с железными ободами, а в другом – его воздушные резиновые шины. Наблюдателями безоговорочно было признано, что экипаж с воздушными колесами сдвинулся с места гораздо легче. Они также были удивлены, не услышав привычного в таких случаях грохота колес по мостовой. Несмотря на общепризнанную победу, изобретение не использовалось в течение 40 лет. В середине XIX века производство удивительных колес было еще дорого. Через 40 лет сынишка шотландского ветеринарного врача, ездивший в школу на трехколесном велосипеде, Стал жаловаться отцу на то, что у него уже мозоль на одном месте от езды по булыжной мостовой. Думая, как помочь сыну, Джон Бойд Данлоп вспомнил об изобретении воздушных колес и решил установить их на велосипеде сына. Мальчишка не только перестал жаловаться, но и опередил всех друзей в школьных соревнованиях. И тогда довольный ветеринар убедил капитана Белфастской велосипедной команды Вилли Хьюма использовать их для соревнований на поле Королевского колледжа. В это время самой распространенной моделью велосипеда являлся Пенни Фавинг. Две монеты, используемые в названии, были разного размера, как серебряный рубль и копейка. Сиденье ездока находилось на большом колесе, примерно в метр радиусом, а второе, маленькое, устанавливалось сзади для равновесия. Такой странный для нас велосипед был привычен в 1889 году, когда это состязание состоялось. Вилли Хьюм выехал, на удивление всех присутствующих, на двух одинаковых колесах с надутыми шинами и с сиденьем, расположенным на раме ближе к заднему колесу, привычная нам модель. При его появлении зрители повскакивали с мест, стали смеяться и показывать на него пальцем. Веселье продолжалось до тех пор, пока он не выиграл состязание. Два его противника, сыновья богатого промышленника, увидев результат, достигнутый благодаря удивительным шинам, захотели поставить такие же на свои велосипеды. И с этого момента производство воздушных колес стало массовым. Идея совмещения утренних водных процедур с физической нагрузкой, полезной для здоровья, осуществилась в душе, соединенном с велосипедом, где при кручении педалей лилась вода. Чем быстрее крутили, тем сильнее струя воды. Велосипеды стали чрезвычайно популярны с 1860 года. К концу XIX века было зарегистрировано 25 тысяч патентов. Двухколесные, трехколесные, с передним высоким колесом и для трех седоков сразу, приводившиеся в движение ногами и руками. Их делали из невероятных материалов. Наделяли пропеллерами на руле, устанавливали надувные сиденья, чтобы предохранить от дискомфорта при долгой поездке. На них ставились паруса и даже крылья. Не додумавшись до цепной передачи за несколько тысяч лет, человечество вдруг сошло с ума на приспособлениях, где оно могло применить это нововведение. Сейчас без резины уже трудно представить себе наш быт. С утра и до вечера мы окружены вещами, в которых в той или иной степени присутствует каучук. Он остается у нас на теле следом от резинки, заглушает звук движения машин на улице, ложится прокладкой между пластиковыми окнами, взымает вверх воздушными шарами.